Пока остальные сражались в, казалось бы, невыигрышной битве за сохранение разума Красного, Гарри был занят собой. Комната была окружена балконом, с которого открывался вид на битву. Он потратил немало времени, пробираясь к этому балкону, чтобы иметь возможность беспрепятственно смотреть в глаза дракону. Он подождал подходящего момента. Он должен был войти в дракона сразу после того, как тот получит удар по голове, который дезориентирует его. Внезапно Исандра прорвалась к нему с сокрушительным ударом, от которого завибрировала сама гора под его ногами, а Вейластраж впечатался в стену. Лигилиминс. Он оказался внутри разума дракона. Тысячи лет воспоминаний бомбардировали его. Он изо всех сил старался не обращать на все это внимание и все глубже погружаться в реальный ментальный ландшафт великого существа. Он увидел то, о чем и мечтать не мог. Конфликт против пылающего легиона, где огромная армия из Азерота противостояла демонам. Мифические животные всех форм и размеров присоединились к борьбе с демонами. Он видел, как в битву вступили новые драконы, и как их быстро предал Смертокрыл. Он едва не потерял контроль над своим заклинанием, когда стал свидетелем гибели сотен синих драконов. Он пережил боль Вейластраша, наблюдавшего за криками ужаса, когда их тела превратились в иссушенную шелуху и были выброшены на сотни миль в мощном импульсе магии, кристаллизовавшем целый лес. Он вынырнул из этих воспоминаний, но попал в огромную комнату. Помещение выглядело и ощущалось так, будто оно находилось под землей, но Гарри не знал, что именно вызвало у него такое впечатление. В комнате были высокие колонны и ощущение глубокой древности. Вдоль стен располагались 5 четко очерченных порталов, и каждый из них соответствовал цвету 5 драконьих крыльев. В центре комнаты стоял человек в красных одеждах. Его окружала тьма, он крепко держался за голову, время от времени опускаясь на колено и оглядывая комнату остекленевшими глазами. Гарри не был уверен, сможет ли он что-нибудь сделать в данный момент, но все, что он знал, это то, что черные клубы дыма, окружавшие человека, очень напоминали ему дементоров, поэтому он сделал самую логичную вещь в своем уме – Expecto Patronum. Знакомый телесный олень выскочил из руки Гарри и прыгнул прямо в извивающуюся массу тьмы. Она мгновенно начала рассеиваться, хотя и не вся. Гарри, зная, что не сможет уйти, пока не исчезнет эта тьма, попробовал единственное, что пришло ему в голову, Finiti Incantatum. Раздался треск света, и темнота, окружавшая человека, рассеялась. Мужчина покачал головой и посмотрел на Гарри, после чего на его лице появилась ослепительная улыбка. Мужчина кивнул, и Гарри вдруг обнаружил, что его выбросило из области сознания дракона. Он увидел каменный потолок комнаты, в которой они сражались с красным драконом, а затем услышал крики, его колени подкосились, и больше он ничего не помнил. Аноль-аноль-о, ух, что случилось? Он очнулся. Его разум медленно очистился от навалившегося на него тумана. Должно быть, он магически истощен. В будущем ему нужно будет запомнить, что произнесение заклинаний при использовании легилименции на драконе может быть несколько утомительным. Когда его голова перестала кружиться, он увидел Кудрию, нависшую над ним с обеспокоенным лицом. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» Не находя слов, Гарри потянулся и глубоко поцеловал Кудрию в губы. На заднем плане послышалось несколько возгласов. Кудрия сначала выглядела шокированной и попыталась отступить, но Гарри не отстранился ни на дюйм и углубил поцелуй. Наконец они разошлись, и Гарри поклялся, что видит звезды в глазах Кудрии. «Ух ты!» – прошептала она. «Рад, что ты чувствуешь то же самое», – сказал Гарри. Он оглядел тех, кто находился в непосредственной близости. «Ну как, сработало?» «Думаю, я очистил его, но это отняло у меня много сил. Со мной все в порядке, Гарри Поттер», — раздался за его спиной утонченный голос. Он обернулся и увидел того же человека, которого видел в воспоминаниях дракона. «Когда я буду в этой форме, пожалуйста, зовите меня Вейлин. Ты достаточно силен, чтобы присоединиться к нам, или тебе нужно уйти?» — спросил Гарри. «Я был бы очень признателен за возможность уничтожить Нефариана. Третий дракон, помогающий тебе, мог бы сотворить с нами чудеса, и я до сих пор в шоке от присутствия этих двоих. Мама, скорее всего, не поверит моим словам». Было несколько смешков, прежде чем Гарри стал серьезным. «У нас были какие-нибудь травмы, только незначительные», — сказала одна из жриц сестринства Луны по имени Амара. «Мы не пострадали ни от чего серьезного. Чары замораживания пламени, которые вы нам дали, предотвратили взрывное воспламенение магии людей. Из-за этого было лишь несколько незначительных ожогов, которые уже зажили. Группа уже начала скрытно проникать в следующую комнату. Гарри немного споткнулся, когда они поравнялись, и ему помогла Кудрия. Они последовали за отстающими в следующую часть крепости. Легко было понять, что парализовало группу при приближении, когда они наконец смогли увидеть, что представляет собой следующая часть крепости. Это была двухуровневая комната, заполненная почти до отказа яйцами драконов. Большие устройства через определенные промежутки времени распыляли на яйца какой-то газ, а различные орки ходили патрулями, проверяя яйца. «Это одна из комнат подавления моего отца», — сказала Ониксия, ошеломленная перспективой добавить еще больше членов в свою стаю. «Я не видела таких уже много лет. Все эти яйца находятся на грани вылупления. Если их убрать из этой комнаты, они вылупятся за считанные минуты. Даже легкого прикосновения к ним будет достаточно, чтобы запустить инстинкты вылупления птенцов». Гарри посмотрел на Ониксию, потом на Исандру и рассмеялся, увидев одинаковые выражения на их лицах. Гарри насмешливо прошептал Джессир: «Ты думаешь, они в восторге от всех этих яиц?» В ответ раздались смешки, но Вейлин смягчил их смех, добавив немного серьезности. «Гарри, я не уверен, что ты понимаешь, сколько наших кладок было украдено или просто потеряно. То, что их здесь так много, сулит великие предзнаменования на будущее». И Сандра упомянула, что несколько зеленых драконов присматривают за своими детенышами в безопасном месте Оникси. «Если она позволит, я посмотрю, сможет ли Алекстраза также выделить несколько наших наблюдателей для инкубатория». Комната была расчищена по секциям невидимыми членами партии, и все яйца были извлечены наружу. Гарри был только рад, что хотя бы смог использовать порт-ключи повторно. Немного магической воды восстановило его силы, и он аппарировал обратно в святилище, чтобы взять пригоршни портключей, которые уже были сделаны для последней партии присланных яиц. Если бы ему пришлось делать все портключи заново, это могло бы его убить. С этим последним потоком яиц Гарри мог только представить себе явную панику, когда сотни яиц, которые вот-вот должны были вылупиться, внезапно появились в инкубаториях. Он также мог представить себе улыбки на лицах Исандры и Оникси, когда они обе наблюдали за членами своих стай, которыми ранее планировалось провести эксперименты, и чувствовал, что эта поездка в логово Черного Крыла определенно принесла свои дивиденды. После того, как комната подавления и ее надзиратель были полностью очищены, чрезвычайно мрачное настроение начало омывать присутствующих. Логически это имело смысл. Секция рядом с комнатой подавления была единственным местом, куда никто из них не хотел заходить. Экспериментальные лаборатории Нефариана. Рассеченные птенцы и драконы были повсюду, и счастье, которое было на лицах Оникси, и Сандра и Вейлина, теперь сменилось холодной яростью. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — подумал Гарри, взглянув на трех разъяренных драконов, которые, не думая о собственной безопасности и несмотря на крики, двинулись вперед. «Аноль-аноль-о!» Гарри уставился на последнее из творений Нефариана, которые они только что уложили. Чертова собака. Только эта собака была в два раза меньше Оникси. Три дракона вонзились в тварь, оставив на земле изуродованную груду плоти. Гарри редко видел, чтобы кто-то в его жизни впадал в состояние полной жажды крови, но Ониксия и Вейлин были близки к этому. И Сандра была не столь безжалостна, как ее братья, но очень близка к этому, и в некоторые моменты она была настолько разъярена, что даже открывала глаза, и они выглядели отнюдь неблагосклонно, когда смотрели на своих врагов. Гарри вспомнил последние несколько секций крепости, в которых они сражались. Он внутренне фыркнул. Сражение было плохим описанием того, что происходило на самом деле. Члены отряда черных драконов, служившие в этом районе, были неисправимы. Патрулировали три могучих дракона, и все они были безжалостно убиты Ониксией, прежде чем Исандра или Вейлин смогли даже подумать о превращении. Проматерь черной стаи бесновалась по всей округе, выплескивая свое разочарование тем, как плохо ее брат обращался с детьми ее стаи. Вейлин был в нескольких метрах позади проматери, в то время как Исандра ловила всех бродяг, которые думали, что им удастся ускользнуть в безопасное место. В конце концов, группа добралась до места, которое можно было бы назвать логовом сумасшедших ученых. Там были дрейки, некоторые из которых были еще живы, бездушно выставленные в качестве трофеев на столах для вскрытия. Глаза дрейков следили за ними, когда они проходили мимо, и у всех отлегло от сердца. Те, кого можно было спасти, были выведены после того, как Гарри отпарировал в святилище первым и сказал им изолировать дрейков, которые вот-вот прибудут. Никто не знал, промыл ли им Нефариан мозги, чтобы сделать что-то коварное с его врагами, и не стоило рисковать. Это оставило их со щенком, которого они только что видели уничтоженным. «Что это за хрень?» — сказал Гарри, глядя вниз на останки массивной двухголовой собаки-штуки. Нефариан уже давно пытается создать ответ на гончих ядра, используемых Рагнаросом. «Похоже, это результаты его экспериментов», — сказал Вейлин. «Милый щенок», — пробормотал Гарри, когда остальные осторожно подошли, чтобы осмотреть еще одного зверя, который быстро попал в когти трех драконов. Джессир, которая бежала впереди, быстро вернулась. Она казалась взволнованной и напуганной одновременно, до такой степени, что едва ли не лепетала. «Ребята, вот оно. Впереди открытый тронный зал. Нефариан сидит на этом троне и ждет нас». На группу опустилась тишина, и все, как один, двинулись вперед. Это была огромная открытая терраса, разрушающаяся и изношенная. Кое-где были повалены столбы, и казалось, что здесь уже много веков никто не проводил никаких ремонтных работ, не говоря уже о том, чтобы развлекать приезжих вельмож и дипломатов. Слева от них открывался великолепный и удручающий вид на пылающие степи на юге и пылающие ущелья на севере, а в дальнем конце террасы, сидя на троне с далекой ухмылкой на лице, сидел Нефариан в человеческом обличье. Гарри понял, что существо перед ним было истинным злом. После нескольких секунд взгляда на него, у него была жестокость Волдеморта, манипулятивная натура Дамблдора и амбиции обоих вместе взятых. Когда они приблизились, дракон встал. Он пренебрежительно хмыкнул Оникси, которая только с отвращением уставилась на него. «В этом мире, где время, ваш враг, оно, мой самый большой союзник», — говорил он с фанатизмом, граничащим с безумием. «Это грандиозная игра жизни, в которую, как вы думаете, вы играете, на самом деле играет с вами». Внезапно его окутала тьма, темнее, чем даже саван, в который Гарри видел, как жрецы теней окутывали себя, сражаясь с врагом в конфликтах в Ашинвале, в которых он принимал участие. «На это я скажу, да начнутся игры». Он телепортировался прочь, и тут же Гарри захотелось пригнуться, так как через то место, где только что была его голова, пронеслась мощная вспышка теневой магии в форме черного оскаленного черепа. Группа начала пускать стрелы, но из-за спины послышались крики боли. Очевидно, у Нефариана были казармы над террасой, и они штурмовали два отдельных лестничных пролета, пытаясь сокрушить группу. «Позволь мне разобраться с этим, все остальные позаботятся о мальчике тени», — крикнул он группе в целом. В голове у Гарри уже созрел план борьбы с врагами, которые гуськом спускались по лестничным клеткам. Он планировал множество непредвиденных ситуаций во время войны с Волдемортом, и одна из них заключалась в том, как преодолеть оборону Хогвартса. Если темный лорд полностью захватит власть, Гарри будет вынужден сражаться с замком, полным темных волшебников. Волшебники, которые тупо бегут по лестницам гуськом, как эти драконы. Гарри первым делом бросил щепотку порошка мгновенной тьмы у подножия лестницы. Затем он превратил половину скрытых ступеней в горку, используя чары, которыми пользовались девушки из Гриффиндорской башни, чтобы получить доступ к женским общежитиям. Он заставил замолчать нижнюю площадку лестницы, а затем вызвал два больших валуна, которые когда-то были частью колонн. Щелчок запястья, и нижняя часть ступеней покрылась десятифутовыми шипами с бритвенными краями, которые уже беззвучно забирали своих первых жертв, когда те сползали по ступеням. Он завершил ловушку, трансфигурировав дверную раму так, чтобы из нее невозможно было выбраться. Волшебник парировал к другой лестнице, где построил и завершил ту же ловушку менее чем за 10 секунд. Немногочисленные войска, сбежавшие из казарм, были быстро уничтожены лучниками. Сверху донесся возмущенный рев, и Гарри обернулся посмотреть, что случилось. Все посмотрели вверх, чтобы увидеть Нефариана, появившегося в полной драконьей форме в сотне метров над ними. Он был, вероятно, наполовину роста выше Оникси, которая была самой крупной из трех драконов в их группе. Гигантский змей начал снижаться, и примерно в 50 футах от земли Нефариан внезапно сделал чудовищно глубокий вдох, заставив всех броситься в укрытие за колоннами и троном. «Горите, негодяй, горите!» Огромная волна черного пламени захлестнула всю стометровую террасу. Один неудачливый лучник ночных эльфов, который не успел среагировать достаточно быстро, корчился в агонии в течение полсекунды, прежде чем его крики внезапно смолкли, и все, что осталось на земле, это расплавленные и искореженные компоненты его брони, сделанные из металла. А теперь посмотрим, как вы справитесь с истинным лордом Шпиля Черной Горы. Чудовище приземлилось, едва не сбив половину из них с ног от удара. Те, кто мог, немедленно вступили в бой вместе со всеми тремя драконами. Лучники и лекари рассредоточились по широкому кругу и начали обрушивать на дракона адские удары, а Гарри и Арка подбежали к дракону и начали наносить мощные удары в незащищенное брюхо повелителя Шпиля Черной Горы. Нефариан сосредоточил свои атаки на Вайлине, поскольку красный дракон не носил доспехов, в отличие от Исандра или Оникси. Но каждый раз, когда он двигался, чтобы ударить красного дракона, меньший дракон легко уклонялся от более медленных движений большего дракона. Время от времени принц черной стаи драконов дышал своим черным пламенем на трех драконов, в особенности на Ониксию, но все, казалось, были невосприимчивы к его огню. Он, казалось, почти не обращал внимания на град стрел, которые осыпали его спину и бока, но с тем, как он медленно и осторожно ступал, они явно начинали брать свое. Сын драконьего аспекта Смертокрыла, казалось, мог вызвать смерть почти с любого направления. Его массивный шипастый хвост дико размахивал во время боя, разбивая многие из немногих оставшихся столбов террасы, заставляя лучников не только защищаться от атак дракона, но и от падающих сверху обломков. Гарри столкнулся с другим видом магии, которая, казалось, временно заражала сердцевину человека, и он поклялся выяснить, как самому произнести это заклинание. Время от времени Нефариан останавливался и с ревом взмывал в небо, посылая ударную волну того, что Гарри мог описать только как чистый страх. Это заклинание обладало всеми изнуряющими функциями дементорской атаки, за исключением воспоминания о кошмарах, и заставляло всех, кого оно касалось, бежать в состоянии бреда, вызванного ужасом, в случайных направлениях. Гарри, наконец, понял, что происходит, и решил посмотреть, есть ли у него ответ на ревущий рев. Экспекто патронум. Знакомая форма зубцов появилась из его палочки как раз перед тем, как сила волны накрыла террасу. Только на этот раз никто не поддался воздействию, что сразу же заметил Нефариан, еще больше приведя его в ярость. Довольно. Теперь вы, паразиты, почувствуете силу моего первородства, ярость самой земли. Вокруг них раздался грохот, когда терраса начала разрушаться. С высоты шпиля начали сыпаться валуны, которые столько же раз едва не попадали в Нефариана, сколько и в друзей Гарри. Волшебнику приходилось уклоняться от валунов и одновременно находить бреши в доспехах дракона, чтобы атаковать их, пробитые шквалом стрел, которые теперь покрывали бока дракона. Арка и Гарри работали в тандеме, один размахивал своим оружием, а другая высматривала валуны, падающие, чтобы раздавить их. Они извивались среди обломков, как в танце, и умудрялись поддерживать удары, наносимые по его мягкой нижней части. Контроль Нефариана над горой оставался сильным, но он заметно начал замедляться, оставляя отверстие для своей сестры. «Твоего первородства больше нет, брат!» Ониксия с вызовом взревела, когда сотрясение горы внезапно прекратилось. «Власть над землей будет принадлежать мне, и только мне!» Нефариан двинулся, чтобы ударить Ониксию за ее дерзость, но она оказалась быстрее. Она нанесла мощный удар по правой стороне головы брата, лишив его глаза и почти половины морды. Внезапно он упал на землю, оглушенный. И Сандра и Вайлин навалились на него всем весом, едва не прокусив передние ноги, когда пригвоздили его громоздкое тело к полу террасы. «Этого не может быть!» – прорычал Нефариан, выплевывая кровь из оставшейся половины рта. «Я здесь хозяин. Вы, смертные и предатели, ничто для меня. Вы слышите? Ничто!» Ониксия шагнула вперед и зарычала так громко, как никто никогда не видел. Внезапно она укусила брата за шею, разорвав ее надвое. Свет покинул глаза черного дракона, и над группой воцарилась тишина. Раздался чудовищный грохот, когда Ониксия отпустила голову брата и отступила назад. Она решительно отошла от трупа брата, превратившись в человеческую форму, прежде чем упала на колени и начала рыдать на земле. Гарри и его небольшая группа бросились к скорбящему дракону, в то время как ночные эльфы начали охранять место происшествия. «Я убила собственного брата», — повторяла она про себя. Она лежала в объятиях Гарри, в то время как Джессир и Арка находились справа и слева от Гарри. Диса и Кудрия сидели перед ними по-индийски, обнимая Ониксию. Наконец, Исандра медленно подошла и свернулась вокруг шестерых, заключив их в свой хвост и предлагая укрытие в своих крыльях. «Ониксе, это был уже не твой брат», — сказала Исандра. «Я знаю вас обоих более 15 000 лет. Красивый дракон, который присоединился к нам, когда мы летели над лесами за пределами Сурамара, этот дракон умер давным-давно, когда последовал за твоими отцом и матерью в безумии». Рыдания Ониксе прекратились, хотя она по-прежнему ничего не говорила. «Почитай своего брата по воспоминаниям. Не то, чем он стал», — закончила Исандра. «Аноль-аноль-о». Гарри был заинтригован ордой драконов, которую они нашли в хранилище между двумя казармами. Драконы на земле, несмотря на магдловские легенды, не грабили огромные тайники с ценностями и не спали на золотых кроватях. Драконы Азерота тоже не грабили, но, судя по тому, что нашла группа Гарри, их можно было считать стайными крысами. Доспехи, начиная с войны древних 10 000 лет назад и заканчивая недавно приобретенным оружием, таким как большой меч покойного чемпиона Штармграда Андуина Лотера Ашканди. Почти каждый предмет, казалось, имел какую-то историю, хотя многие из них были потеряны для времени, поскольку здесь не было никаких записей или истории оружия. Ониксия была приятно удивлена, обнаружив реликвию своей стаи, лежавшую здесь и собирающую пыль. Локамир Ильраматис была булавой странной формы, которой пользовалась она сама в давно забытые века. Она вернула ее в главный арсенал своей стаи тысячелетия назад, когда идея политики показалась ей более интригующей, чем война. Она могла только предположить, что Нефариан в это время совершил налет на склад и все украл. То, что он даже не потрудился воспользоваться оружием, было для нее еще большим оскорблением. Она подарила его Кудри и просто попросила вернуть его в будущем. «Ну и что теперь?» – спросил Вайлин. «А теперь отдохнем», – сказала Джессир. «Мои люди должны доложить об этом Дарнасу. Я уверена, что Ониксия и Сандра хотят осмотреть яйца, которые мы здесь собрали, а Гарри, Десидра и Курдрия могли бы немного побыть наедине. И ты должен доложить об этом своей матери», – сказала Исандра, глядя на Велистраша. «Алекстраза будет очень заинтересована в событиях, которые произошли здесь. Нам нужно в конце концов посетить вождя Орды», — бросил Гарри через плечо, сосредоточившись на своей работе. Массивная груда руды перед ним медленно превращалась в слитки. «Что это за штука, Гарри?» — спросила Арканарин. «Я никогда раньше не видела такого металла. У нескольких гоблинов, которых мы убили в лабораториях, было это. Никогда раньше не видел такого металла. Ощущение поганое», — сказала Десидра, взяв один из них и проведя пальцем по краю. «Тогда мы должны попытаться очистить его, чтобы использовать. Может быть, Тиранда или кто-нибудь из ее сестер что-нибудь об этом знает». Они убирали последние сокровища и добычу, когда все собрались вокруг тела Нефариана. «Что нам с этим делать?» – спросила Джессир. «Не обижайтесь, леди Ониксе, но мы не можем просто оставить тело здесь. Сожги его», – сказала Ониксе, почти не задумываясь, не оставляя ничего для падальщиков или экспериментов моей матери. Десидра хотела добавить огня с помощью своих шаманских способностей, но Гарри удержал ее. «Позвольте мне с этим разобраться. Все возвращайтесь». С группой позади него Гарри направил свою палочку на труп и крикнул: «Адское пламя!» Проклятый огонь вырвался из этой палочки, уничтожая все на своем пути. Он не использовал это крайне неустойчивое заклинание уже много лет, но старая привычка быстро вернулась. Единственное, что было способно контролировать адское пламя, которое он выпустил на волю, это сила воли. Немногим хватало на это сил, и Гарри легко вспомнил свои уроки, когда произносил заклинание с помощью термочувствительного портключа, который при малейшем изменении пути огня телепортировал его в безопасное место. Пламя, напоминающее животных его родного мира, в считанные секунды поглотило труп, не оставив от него ничего. Он быстро погасил пламя, оставив зияющую тишину вместо демонического рева, который доминировал над всем их слухом. Все, что осталось от проклятого огня, это чрезвычайно тяжелый запах серы в воздухе. «Пойдем домой, аноль-аноль-о». Состав персонажей: Гарем Гарри, Арканарин, Альянс, Ночной эльф, Воин, бывший страж Дарнаса, Джессир Лунный лук, Альянс, Охотник ночных эльфов, бывший страж Дарнаса, Кудрия, Альянс, Дрини, Жрец, начинающая очаровательная стажерка, Десидра Стармглори, Альянс, Дрини, Шаман, бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них, Изгой, ищущий дом, Ониксе,

в то время как Гарри придвинулся немного ближе к Ониксе и осторожно обнял ее за талию. Он не был уверен, что дракон будет тактичен в подобной ситуации, но она все равно растаяла в его объятиях. Человек ее расположения обычно никогда не проявляет слабость на публике, поэтому ее нынешние действия свидетельствовали о том, как тяжело она переживает смерть брата. Остальные девушки окружили ее в форме ромба, чтобы обеспечить ей уединение. Исандра впереди, Кудрия позади, Адиса справа. Наклонившись ближе к Ониксе, Гарри прошептал: «Никто не собирается давить на тебя в том, что ты сейчас чувствуешь. Просто знай, что если ты захочешь поговорить, мы все здесь для тебя». Она кивнула и постаралась придать лицу более строгое выражение, чем это мог бы сделать опытный акклюменталист на земле. Они вошли в храм, получая улыбки от большинства стражей, но хмурые взгляды от тех, кого Гарри мог только предположить, были советниками Тиранды. «Вы выполнили свою миссию?» – без предисловий спросила Тиранда, увидев приближающуюся большую группу. «Да», — ответила за них Джессир. Стая черных драконов под руководством Нефариана в пределах горы Черной горы была уничтожена. Все найденное имущество было перемещено в святилище, о котором мы говорили ранее. Ранее было решено не упоминать о том, что святилище принадлежит фракции черной стаи Ониксе, просто потому, что все советники Тиранде еще не были посвящены в эту информацию, и было решено, что им нельзя доверять хранить такие вещи в тайне. Прежде всего было необходимо, чтобы Штормград не узнал о союзе с черной стаей драконов в течение очень долгого времени. «Судьба Нефариана?» – неуверенно спросила Тиранда, бросив лишь короткий косой взгляд в сторону Ониксе. «Нефариан пал. Красный дракон, схваченный и замученный Нефарианом, присоединился к нам на полпути и помогал Исандре в борьбе с ним». «Очень хорошо», – сказала Тиранда, которая лишь слегка кивнула в сторону Ониксе. «Очевидно, древний предводитель ночных эльфов был хорошо осведомлен о психическом состоянии черного дракона в данный момент. Полагаю, вы все устали. Мы можем назначить дополнительную встречу позже, чтобы дать полный отчет о том, что произошло». Поблагодарив, группа удалилась из храма Луны и направилась в жилые кварталы Дарноса, где можно было найти квартиры Джессир и Арка. Однако Джейлин забрала двух бывших стражей, чтобы они могли пойти выпить в честь своего возвращения. И Сандра и Ониксия согласились проверить инкубатор и вернуться через день или два. Гарри остался наедине с Кудрией и Десидрой. «Может, нам снять комнату в гостинице?» – спросила Диса. «Конечно», – сказал Гарри, рассеянно оглядываясь по сторонам в попытке определить, в какую сторону идти, чтобы добраться до гостиницы. «Сомневаюсь, что мы увидим Арка, Джессир и Джилин в ближайшее время. Им будет слишком весело друг с другом». Десидра фыркнула, но не возразила. У Кудрии было ее обычное покрасневшее лицо, которое так и не удалось сдержать, несмотря на то, что она неоднократно наблюдала за групповыми выходками и почти участвовала в них. Гостиница, которую они нашли, была довольно большой, и в ней было множество комнат разного стиля. Из окон их комнаты открывался великолепный вид на весь город Дарнос. Она находилась выше обычного уровня крыши, и из нее был хорошо виден кратер, в котором город был основан на вершине могучего дерева, на котором он был построен. Гарри очень понравился этот вид. Мысль о том, что дерево как-то неправильно сочетается с самим городом, все еще не покидала его, но он не мог отрицать, что город был очень красив, а мирная атмосфера хорошо отражалась на народе колдареев. Обернувшись в комнату, Гарри увидел обе дорожные сумки, которые девушки носили, на полу. Глядя на сумки, Гарри в очередной раз поразился тому, как хорошо магия укоренилась почти в каждом элементе повседневной жизни этого мира. И у Кудри, и у Дисы были рюкзаки и другие разнообразные сумки, которые были зачарованы невероятно сложными чарами расширения и хранения. Такие вещи были обычным делом в этом мире, в отличие от сумки из кротов, доставшейся ему по наследству от Хагрида после давней смерти великана. Извлечение предметов было невероятно простым, поскольку для того, чтобы достать их из рюкзака, владельцу нужно было лишь инстинктивно представить себе то, что он хотел, и не беспокоиться о том, куда оно попадет после того, как будет помещено внутрь. Такой рюкзак был бы просто находкой для Гермионы, которая носила с собой почти все книги, которые у нее были, на каждый урок, на который она ходила. Он задумался, почему именно их вещи лежат на полу, когда движение в правой части комнаты привлекло его внимание. Обе девушки лежали на кровати, обнаженные, как в день своего рождения, и, судя по тому, Как они обе смотрели на Гарри, его присутствие рядом с ними было необходимо. Обе дренейки лежали на кровати, приподнявшись на локтях. Они лежали лицом внутрь, каждая из них держала одну ногу поднятой, что давало прекрасный обзор всех сторон их тел. Хотя на голове у них были волосы, женщины-дреней выглядели естественно голыми во всех остальных местах. Ему хотелось поглазеть на их пышные груди, но почему, то именно их мягко покачивающиеся хвосты привлекали его внимание больше всего. Он снял доспехи и одежду под ними. Несколько освежающих чар из Кургифа удалили грязь и копоть, накопившуюся в недрах Черной горы. Он сделал только один шаг к кровати, когда Диса двинулась к нему. Она двигалась на всех четырех конечностях, как животное, ее глаза были на одном уровне с его уже затвердевшим членом. Он посмотрел на нее сверху вниз и задумался, что же она делает. Он смутно осознавал, что Кудрия соскользнула с кровати и чувственно подошла к нему, но его внимание было сосредоточено на женщине перед ним. Не говоря ни слова, она наклонилась вперед и прикоснулась головкой его члена к своей щеке, слегка наклонившись и вытянув язык, чтобы лизнуть нижнюю часть его инструмента. Ее длинный язык полностью обхватил ствол, и она начала скользить им вверх и вниз, что позволило ей подрочить ему своим языком. Тем временем Кудрия, с которой до этого момента он только целовался и совершал легкие ласки, подошла и поцеловала его прямо в губы. Его руки потянулись к ее пышной груди, где он сразу же сжал и без того твердые соски обычно спокойной женщины. Ее язык был таким же длинным, как и у Десидры, хотя она и не была столь решительной, когда проникала им в его рот. Его руки, лежавшие на груди и заднице Кудрии, были внезапно схвачены Десидрой и положены на рога на ее голове. На короткое мгновение их глаза встретились, а затем она полностью погрузила свой рот на его член. Он непроизвольно застонал, когда его член уперся в заднюю стенку ее горла. «Трахни ее голову, Гарри», — сказала Кудрия в совершенно нехарактерной для нее манере. «Мы позволяем мужчинам, которым мы подчиняемся, прикасаться к нашим рогам. Доминируй над ней». Он опустил глаза и увидел, что Диса смотрит на него, подтверждая слова Кудрии. Абсолютное доверие было в этих глазах, наряду с огромным количеством чистой похоти. «Ну как в Риме», — подумал Гарри, крепче сжимая ее рога и медленно направляя ее голову обратно на свой член, когда он полностью вошел в ее рот. «Правильно, Гарри», — стонала Кудрия, целуя его шею и изредка поглядывая вниз, когда его инструмент вонзался в лицо Дисы. «Теперь она твоя. Это значит, что она выбрала тебя своей парой». Однако эти слова едва дошли до Гарри. Язык Десидры наполовину высунулся из ее рта, когда он трахал ее в глотку, и каждый раз, когда его член проходил через заднюю стенку ее горла, он чувствовал быстрый щелчок ее вытянутого языка по своим яйцам, прежде чем они ударялись о ее подбородок. Это ощущение превосходило любой минет, который он получал в своей жизни. Диса, судя по ее стонам, наслаждалась этим, и Кудрия занялась тем, что продолжала ласкать его шею, продвигая его задницу вперед к Дисе, сжимая ее. Прошло несколько дней с тех пор, как Гарри в последний раз кончал, и потрясающие усилия Дисы быстро поставили его на грань. Без всякого предупреждения, кроме хрипа женщины, рот которой полностью поглотил его, оргазм охватил Гарри, когда он удерживал ее голову на своем члене, головка которого находилась далеко за задней стенкой ее глотки. Не имея возможности продолжать движение вверх и вниз по его стволу, Диса перешла к простому усилению всасывания ртом и небольшими движениями продолжала доить его член. Наконец Гарри кончил, вытащив свой ствол из ее рта, оставив след спермы, которая вытекла изо рта и попала на подбородок. Она глубоко вздохнула, а затем поднесла палец к подбородку, чтобы соскрести вытекшую из него сперму. Наконец она подняла взгляд, и Гарри был ошарашен ее улыбкой. Вскоре он понял, что она ждет дальнейших указаний. «Вернись на кровать и ложись на спину». Диса немедленно повиновалась, подползла к изголовью кровати и легла на спину, положив голову на подушку. Она тут же раздвинула ноги и принялась теребить себя в предвкушении того, что он решит сделать. Он повернулся к Кудри, которая ожидаемо посмотрела на него. «Ты вознаградишь ее за удивительную еблю рта, которую она мне только что подарила. Иди и лежи ее клитор, пока она не кончит тебе на лицо». Кудрия забралась на кровать, встала на четвереньки и сразу же погрузила голову прямо в клитор Дисы. Диса ухватилась за рога Кудрии и прижала ее голову к себе, пока Кудрия ласкала языком клитор Дринейки. Однако Гарри был сосредоточен на прекрасной заднице, которая висела в воздухе перед ним, и хвосте, который лениво раскачивался взад и вперед. Ему стоило огромных усилий переключить внимание с этого колышущегося продолжения на два отверстия прямо под ним. Время от времени его отвлекали от созерцания этого зрелища хриплые стоны удовольствия Дисы, которые отражались на кудре, когда ее хвост раскачивался еще быстрее. Он решил, что пришло время и ему принять участие в этом мероприятии, поэтому он ловко переместился к кудре сзади. Он положил свой ствол на щель ее задницы и наклонился, поглаживая ее бока и чувствуя, как ее большие груди колышутся под ним. Ее хвост терся о его грудь, и Гарри едва сдерживался, чтобы не ухватиться за него. Он наклонился вперед и прошептал ей на ухо: «Ты хочешь меня, Кудрия? Пожалуйста», — услышал он ее мольбу, когда она говорила прямо в мокрые скользкие складки Дисы. Гарри немного откинулся назад и провел кончиком своего ствола по щели и попке Кудрии. Она не уточнила, в какое именно отверстие она хотела бы проникнуть, но он решил, что сначала нужно начать с очевидного. После того, как он убедился, что кончик был хорошо покрыт ее соками, Гарри медленно вошел в нее, что вызвало гортанное рычание священницы, тем сильнее, чем дальше он проникал. Ее хвост все еще раскачивался взад-вперед, что без конца щекотало его нижнюю часть пресса. Он подумал, что хвост специально создан для того, что он собирался сделать, и быстро схватился за его основание. Он вышел из синей инопланетянки Козы, а затем использовал ее хвост, чтобы вогнать свой член как можно глубже. Аноль-аноль-о. Звуки трех авантюристов были слышны часами, что, к сожалению, не давало спать многим другим гостям отеля из-за открытых окон и плохой звукоизоляции в номерах. После того, как они наконец закончили, и звуки стихли, у многих просто возник один вопрос: кто такой Мерлин и почему мужчина так громко выкрикивал его имя? Аноль-аноль-о. На следующее утро группа из трех человек проснулась, переплетя руки и ноги друг друга. В комнате было довольно тепло, поэтому в одеяле не было необходимости. Гарри смотрел на великолепные обнаженные груди Кудрии, которая спала на спине. Диса лежала позади него, крепко обхватив руками его грудь. Его легкое движение, казалось, разбудило Кудрию. Она открыла глаза и, казалось, на мгновение забыла, где находится. Затем она повернулась к Гарри и поняла, что он спокойно наблюдал за ней, пока она спала, что вызвало у нее улыбку. «Доброе утро, Гарри. Как ты себя чувствуешь?» «Болит», — ответила она с самой широкой улыбкой, которую он когда-либо видел. «Ну, у нас есть еще несколько часов до встречи с Тирандой. И это все, чем мы сегодня займемся». Он удержался от очевидного ответа на вопрос и решил пойти по пути меньшей недосказанности. «Думаю, мы с тобой можем поработать над некоторыми вещами, связанными с зачарованием и рунами. У нас было не так много времени, чтобы понять, как их успешно сочетать. Я тут подумал, можно ли зачаровывать предметы, вставляемые в оружие, чтобы добавлять или убирать чары. Таким образом, мы сможем менять чары местами по мере необходимости. Я думаю, что руны могли бы стабилизировать все». Кудрия молчала, обдумывая эту мысль. С тех пор, как она присоединилась к их группе, ее навыки чародейки стремительно росли. Потребность в припасах уменьшилась по мере того, как Гарри научился вливать магию различных уровней мощности в случайные куски металла, которые позже превращались в различные магические порошки и кристаллы, используемые для зачаровывания. Это было бесконечное средство для ее практики, и ее мастерство превзошло ее самые смелые мечты, поскольку она была в состоянии плести все более сложные чары. Он продолжал смотреть на нее, а она очаровательно надулась, прокручивая эту мысль в голове. Сосредоточившись на ее губах, он сосредоточился на том, как они слегка приоткрывались, когда она дышала, и это заставило его заметить, как ее грудь вздымалась в унисон с каждым движением ее губ. С этого момента все пошло под откос, когда он обнаружил, что сосредотачивается на ее груди и на том, как она вздымается с каждым вдохом. То, как он откровенно пялился, было прервано мыслями Кудрии, высказанными вслух. «Похоже, ты хочешь сделать что-то похожее на то, что делают ювелиры для оружия с прорезями для драгоценностей. Проблема в том, что когда драгоценность помещается в слот, ее нужно уничтожить, чтобы извлечь. Ты хочешь сделать то же самое с наложением чар, но сделать вставки съемными. Это все», — он потерял концентрацию на середине ее объяснения, так как она сделала жест руками, и его внимание привлекло покачивание ее богатой груди. Мысленно встряхнувшись, он как можно быстрее проанализировал высказывание в своей голове с помощью отклюменции и сказал: «Да, именно так». «Что именно?» – услышал он голос у себя за ухом. Диса проснулась, и первое, что она сделала, это протянула руки вниз и ухватилась за что-то, что уже начало твердеть. «Просто беседа о зачаровании», – сказала Кудрия, наблюдавшая, как рука змеей скользнула вниз к поршню, который доставил им столько удовольствия прошлой ночью. «Ах», – сказала Диса, поняв, что ей нечем будет поддержать разговор. «Тогда продолжайте». Она перевернула Гарри сбоку на спину, а затем потянула вверх неиспользованные покрывала, опускаясь под них. Вскоре Гарри почувствовал, как рот поглощает его член, и почувствовал, что день не может быть лучше. «Итак», — сказала Кудрия, ее глаза были полны веселья, а щеки слегка раскраснелись. «Как мы будем пытаться это сделать?» Гарри прочистил горло, пытаясь вернуть себе хоть какое-то подобие самообладания. «Нам придется попросить Арка сделать нам новое оружие с определенными рунами, выгравированными на нем». «Звучит не слишком сложно», — сказала она. «Мы должны спросить об этом Арка, когда увидим их позже. Нет ничего лучше, чем видеть, как работа на двоих превращается в секс втроем». Затем она сама скользнула под одеяло и почувствовал, как второй язык обвился вокруг основания его члена, где Диса медленно подергивала его ранее. Жизнь была хороша для Гарри Поттера. Оно ли оно ли? В конце концов, Гарри уничтожил останки Нефариана и телепортировал нас всех сюда, сказала Джессир, заканчивая свой краткий отчет о том, что произошло внутри Черной Скалы. «Значит, наши потери за операцию составили 2 лучника стража?» спросила Тиранда. «Да, верховная жрица», ответила Джессир, слегка опустив голову. «Ничего не поделаешь. В конце концов, война — это риск». «Я свяжусь с семьями погибших», сказала Тиранда, барабаня пальцами по столу перед собой. «А наш друг Красный Дракон не упоминал, когда мы снова услышим о нем?» «Нет». Вейластраж сказал, что он не уверен, как жизнедающий отреагирует на события, свидетелем которых он стал, но он определенно надеялся. И снова Джессир забыла упомянуть о чем-либо, связанном с Ониксией во время ее допроса. Она недвусмысленно упомянула только Исандру, а все остальные члены рейдового отряда поклялись хранить тайну, чтобы советники Тиранды не узнали подробности участия черных драконов. Что ж, надеюсь, красные скоро покончат со своим изоляционизмом. Учитывая все конфликты в мире, было бы полезно для всех, если бы с нами работали более инициативные члены их стаи, такие как Вейластраж, сказала Тиранда. Из глубины стола послышалось насмешливое фырканье, и Фандрал Стокхельм заговорил, так как это задело всех. «Нам не нужен никто, кроме нас самих, чтобы помочь нам противостоять будущим угрозам нашего народа, особенно не кучка ящеров с манией величия. Одно только присутствие человека и этих двух мерзостей – оскорбление для нашего народа». Гарри вдруг обнаружил, что его первое впечатление о Стокхельме, которое он получил несколько месяцев назад, было недостаточно низким. Советник был подонком. Он был сторонником превосходства, и похоже, что у него было мало настоящей поддержки со стороны присутствующих в комнате. У него определенно была своя база силы, но даже они производили впечатление, что не могут поверить в смелость эльфа, сказавшего вслух то, что он только что сделал вслух. Почувствовав, что должен разрядить ситуацию по-своему, он положил руку на руки Дисы и Кудри, так как они сидели по обе стороны от него. Он почувствовал, что все взгляды в комнате устремлены на него, и сделал великолепный притворный зевок в ответ. Он покачал головой, огляделся, словно внезапно осознав, где он находится, и сказал: «О, ты что-то сказал? Ты смеешь насмехаться надо мной? Ты понимаешь, кто я, мальчик?» Гарри чувствовал, как его окклюменционные барьеры напрягаются под давлением желания просто покончить с жизнью старого эльфа. «Я полагаю, что ты самый высокопоставленный архидруид народа ночных эльфов. Я также знаю, что ты занимаешь свой пост только из-за таинственного исчезновения Шанды Яростбури и странной безвременной смерти многих других архидруидов, которые произошли после прекращения боевых действий в последней войне 5 лет назад». Он видел шок на лицах присутствующих, как из-за знаний, которыми он обладал, так и из-за того, что у него хватило наглости сказать что-то подобное в присутствии совета. Ему нужно было поблагодарить Джилин за все уроки политики ночных эльфов, которые она давала в Астронаре. «Так что да, я прекрасно знаю, Кто вы такой, верховный друид Фандрал Стокхельм? В конце концов, вы известны по всему Азерту как единственная причина многих текущих проблем, с которыми сталкивается ваш народ, как внутренних, так и внешних. Разъяренный друид уже собирался возразить, но Гарри продолжал. Вопрос в том, знаешь ли ты, кто я? Ты, по-видимому, видишь только человека. Предположим, что это все, что я делаю на свой страх и риск. Стокхельм встал, подняв руку, чтобы нанести удар каким-то заклинанием, когда Тиранда встала и легко ответила на его присутствие. «Довольно, архидруид. Очевидно, что ваше положение в нашем обществе сомнительно, учитывая, как вы можете оскорблять наших союзников, но когда они отвечают тем же, вы приходите в ярость до такой степени, что совершаете попытку убийства в присутствии вашей верховной жрицы и ее охранников». Она посмотрела на остальных присутствующих советников, которые все прекрасно понимали, что стражники, стоящие по краям комнаты, все разом обнажили оружие и уставились на Стокхельма. «Все остальные свободны, я хочу продолжить обсуждение с рейдерской группой». Разъяренный архидруид несколько секунд смотрел на предводителя своего народа, прежде чем насмешливо фыркнул, очевидно, внезапно подумав, что Гарри ниже его как противник. Его лакеи последовали за ним из комнаты, оставив Тиранду, ее невидимых убийц и охранников, которые выстроились вдоль стен, и группу Гарри. «Вам нужно было так прямо противостоять ему?» – устало спросила Тиранда, садясь и жестом приглашая присутствующих сесть. Присутствовали все, кроме Оникси и Сандры. «Вообще-то да», – совершенно искренне сказал Гарри, заслужив недоверчивый взгляд Тиранды и многих присутствующих в комнате. «Стокхельм, неприятность на людях и чудовище наедине, вы это знаете. На самом деле, кажется, все это знают, но ничего не предпринимают». Джилин, которая спокойно сидела с группой наблюдателей во время встречи, присоединилась ко всем остальным за столом. «Политические последствия его устранения мирным или насильственным путем не будут приятными, как и альтернатива оставить его там, где он есть», — сказал Гарри. «Одна вещь, которую мне всегда вбивали в голову на уроках политики и военного дела, никогда не игнорировать долгосрочные последствия своих действий только потому, что краткосрочные крайне неприятны. Трудно не заметить, когда крайность — это еще мягко сказано. У него большая политическая поддержка», — сказала Джилин, глядя на стол. «Все знают, что он, скорее всего, стоит за многими нашими исчезновениями. Мы потеряли много хороших людей, и все же от него всегда пахнет мирным цветом. Возможно, пришло время сосредоточиться непосредственно на нем, или мы уберем его мирным путем. Где тело Малфуриона? Тебе повезло, кажется все более и более вероятным, что Стокхельм имеет какое-то отношение к его исчезновению», — спросил Гарри. Тиранда, если это вообще было возможно, казалось, еще больше увяло. «Нет, первоначально он впал в спячку в своем личном логове Кургана, чтобы медитировать во сне в лунной поляне. Потом его тело украли. Мы понятия не имеем, где он сейчас. Оно может быть где угодно». Гарри сидел и размышлял над этим. У него был способ найти тело, но это была тема, которую он совершенно не любил и не умел применять на практике. Он барабанил пальцами по столу, молча размышляя и перебирая в памяти все случайные знания о слежке, которые только мог придумать, не возвращаясь к очевидному, которого он хотел избежать. Гадание. Он ненавидел эту тему. Там, на земле, он был совершенно бесполезен, просто потому, что даже самые простые обереги сдерживали простые усилия гадания. Для обхода оберегов требовались более совершенные методы, а с большинством из них он был совершенно незнаком. «У меня есть способ найти его тело», — сказал он, искоса взглянув на Тиранду. «Но сразу скажу, что это очень субъективный метод. Результаты, которые мы получаем обратно, очень открыты для интерпретаций, и это если они вообще принесут результаты». «Что это?» — спросила Джессир, которой всегда было интересно узнать больше о способностях Гарри. Гарри глубоко вздохнул. «Это одно из многих искусств, которые подпадают под общую область гадания». Он посмотрел на Джессир и понадеялся, что та поняла, как ему ненавистна эта тема. «Пророчество, гадание, все они вызывают презрение у моего народа на родине. Я сам был ребенком пророчества, так что вы можете сказать, как сильно я ненавижу эту тему, поскольку вся моя семья была принесена в жертву во имя быстрого исполнения одного из них». Джессир, сидевшая рядом с ним, положила свою руку на его. Он улыбнулся в ответ. «Но идея, которую я хочу развить, Это другой тип прорицания. Он называется гадание. Мне нужно что-то от объекта, будь то волос или кровь. Если этого нет, я также могу использовать что-то, что было ценно для этого человека, например, украшения или часто использованные инструменты. Но кровь, в конце концов, лучше всего. Я смогу либо узнать место, где он находится, либо общее направление. Если направление, то мне понадобится очень точная карта, чтобы проложить маршрут, по которому мы его настигнем. Гарри увидел надежду в глазах Тиранды и почувствовал необходимость приуменьшить ее. Опять же, это очень субъективное искусство, и я откровенно ужасен в нем. «Все лучше, чем ничего», — сказала она, и осознание того, что это может оказаться бесплодной затеей, казалось, не погасило огонь, охвативший ее глаза. «Аноль-аноль-о». Когда тело Малфуриона было найдено пропавшим на лунной поляне, об этом сообщила дриада-хранитель по имени Римулас. Хранитель была давним другом и союзником первого друида, который ходил по Азероту, и был совершенно опустошен, обнаружив, что его смертная оболочка была похищена. Все, что было найдено в пустых залах, было частью одежды Малфуриона и кольцом с печаткой, которое он носил в течение тысячелетий, которое принадлежало древнему дому Ярости Бури. Кольцо было возвращено Тиранде на хранение, и именно оно было передано Гарри. «В нем определенно есть очень сильная магия», — сказал он, рассматривая кольцо, но не прикасаясь к нему. «Некоторые из них очень древние, а некоторые были приобретены просто в результате длительного контакта с могущественным магическим существом. Надеюсь, это магия Малфуриона. Этого будет достаточно?» — спросила Тиранда. «Так и должно быть. Дай мне несколько минут, чтобы все приготовить», — рассеянно сказал Гарри, наливая воду в довольно большую, но не глубокую серебряную чашу, которая отражала отраженный в ней свет, как зеркало. Джессир зачарованно наблюдала, как знаменитое кольцо с печаткой Шанды Ярости Бури каким-то образом повисло в воздухе над чашей. Гарри делал жесты руками, сплетая какое-то заклинание своего мира, которое никто из них не мог видеть раньше. Волосы на ее шее зашевелились, но это было гораздо более тонкое использование его силы, чем они видели раньше. Когда она видела, как Гарри по-настоящему использует свою магию раньше, было почти страшно знать, что он может использовать такую разрушительную силу почти по прихоти. Несмотря на то, что он использовал свои таланты почти по чисто служебным и функциональным причинам, именно в тех редких случаях, когда Гарри действительно использовал свою боевую магию, все вспоминали, что с ним нельзя шутить. И все же он был здесь, перед самым руководством их народа, и вся их надежда зависела от тонких жестов и взмахов его простых рук. Его тело время от времени двигалось с некоторыми из более широких жестов, и это можно было почти назвать танцем в этих точках. Раньше он говорил, что волшебные палочки — это фокус. Иногда они могут выполнять тонкую работу, но по-настоящему тонкая работа требует специальных инструментов в качестве фокусов. Гарри, очевидно, не использовал фокус, который был виден, если только сама чаша не была его фокусом. Гарри вдруг остановился и открыл глаза. Он смотрел на чашу, его глаза метались повсюду. Окружающие тоже смотрели, но ничего не видели. Именно тогда Джессир поняла, что магия, вероятно, позволяет Гарри видеть только то, что видит он. Внезапно он встал, потянулся к сундуку на полу, из которого вытащил чашу прорицания, и достал вторую, более знакомую руническую чашу. Омут был положен на стол, и Гарри быстро приложил палочку к виску, удаляя из памяти воспоминание. Воспоминание было быстро помещено в чашу, и волшебник жестом подозвал всех присутствующих. «Хотите посмотреть, что я увидел? Аноль-аноль-о, а зачем ему там быть?» — спросила Тиранда, когда группа вышла из омута. «Я знаю район, в котором находится эта структура, но не понимаю ее значения». «Да, миледи», — ответил один из ее личных убийц, присоединившийся к ним в омуте. «Это здание принадлежит Фандралу Стокхельму». Все взгляды обратились к Тиранде, которая застыла при этих словах. Ее глаза потускнели, и Гарри впервые увидел, какую силу может накопить человек, которому 10000 лет. Элуна внушала благоговейный трепет своей силой, но, с другой стороны, она была богом этого мира. Тиранда, будучи бессмертным существом, все еще могла быть связана с ней на каком-то уровне, и краткий взгляд на то, что лежало внизу, честно напугал его до чертиков. «Гарри», — тихо сказала она, не глядя на него. Она уставилась на перстень с печаткой, который только что выхватила из воздуха, где он все еще плавал над чашей гадания. «Ты уверен, что его тело найдут там?» Он покачал головой. «Здесь самая высокая концентрация его магии в этой местности. Если это не его тело, то что-то, связанное непосредственно с магией его тела, которое было в контакте с ним в течение тысяч лет. Я могу отследить его, потому что магия сильнее, чем остатки его магии, оставленные на этом кольце, и ты сказала, что это кольцо было на нем еще до разделения 10 000 лет назад». Тиранда кивнула. «Спасибо, я понимаю, Гарри, мы займемся этим дальше. Как бы ни был полезен ваш опыт, посторонние не должны совершать действия, которые я собираюсь приказать предпринять». Гарри взглянул на Арка и Джессир. «Диса, мы с Кудрией, может быть, и не сможем поехать, но я, конечно, не стану мешать вам обеим помогать вашим лидерам». Обе кивнули и встали. Они подошли к Тиранде, которую Гарри едва слышал, когда она разговаривала с Джилин. «Пока никому не говори о нашей цели. Собери всех часовых в Дарнасе. Теперь все кончено. Аноль-аноль-о. Ну и что теперь?» — спросила Кудрия, когда они возвращались в гостиницу. Часовые носились вокруг как сумасшедшие, все сходились к центру города. «Я не уверен», — сказал Гарри, наблюдая за тем, как другой отряд в два счета добрался до храма Элуны. «Мой естественный инстинкт – желание укрыться и забаррикадироваться где-нибудь. Я сомневаюсь, что мы окажемся рядом с боем, но кто знает, что может случиться». «В данный момент это звучит невероятно мудро», – сказала Диса, которая стоически смотрела вперед, пока они шли, но позволяла своим глазам отслеживать все передвижения войск вокруг них. Они вернулись в отель и сели на балконе своего номера над хаосом. «Они уходят», — сказала Диса, которая использовала шаманскую способность, называемую дальнозоркостью, чтобы видеть события за милю, как будто она находилась там. Они посидели в тишине несколько минут, прежде чем Кудрия спросила: «Как ты думаешь, они найдут ярость бури?» «Надеюсь», — сказал Гарри. «Хотя мне хотелось бы, чтобы они сделали что-то более скрытное, чем марш-бросок к владениям предателя с несколькими сотнями солдат. Этот парень может просто убить Малфуриона, а не позволить спасти его. Кроме того, похоже, что многие политические проблемы, с которыми сталкивается Тиранда, связаны с архидруидом. Его устранение, скорее всего, пойдет на пользу здешним жителям», добавила Диса. Через несколько минут с окраин города начал подниматься дым. Похоже, все началось всерьез.